который, уверясь в неизбежности бедствий земных, восклицает: «Если такова судьба человечества, то нет провидения, нет высшего начала. К чему нам все это поразительное величие звездных миров, когда нет конца нашим страданиям? Бог виноват уже тем, что, имея довольно обширные возможности, он не позаботился о счастье людей». Кашкинский интеллектуальный герой сетует на Творца, видя в нем не начало всего доброго и прекрасного, а скорее воплощение духа зла. Нет, страдания человечества гораздо громче провозглашают злобу Божью, горестно заключает он. Это бунт, как отозвался бы по сему случаю Алеша Карамазов. Справедливо замечено, что кашкинские недоумения весьма близки к тем, какие будут занимать брата Алешу и брата Ивана во время их памятного застолья в трактире «Столичный город». В черновике письма, найденном у Кашкина и рачительно приобщенном к делу, автор, сетуя на свое неверие, говорит: «Бог, если ты существуешь, помоги мне, и ты не будешь иметь более ревностного поклонника». Богу ставятся некоторые условия. Не будут ли они выполнены там, на Семеновском плацу? «Мы будем вместе с Христом», скажет в свой смертный час Достоевский. Знаком ли он с соседом по эшафоту? Последнее причастие. Что же касается Кашкина, спешит удовлетворить он любопытство комиссии, то я его и в лицо не знаю, и у Петрашевского никогда не видал. 8 апреля, в тот единственный раз, когда Кашкин заявился в Коломну, автор «Бедных людей среди присутствующих» не наблюдался. «С господином Кашкиным и Кузьминым я совсем не знаком», терпеливо повторяет допрашиваемый. «Трудно доверять словам Достоевского», замечает в связи с этим позднейший комментатор. «Да отчего же? В данном случае у подследственного нет особых причин морочить комиссию, но если они впервые сошлись на эшафоте, это давало им право сделаться близкими навсегда». 9 октября 1856 года барон Врангель сообщает из Петербурга все еще пребывающему в Сибири Достоевскому: «Головинский ваш был последнее время у своего отца в деревне, но я не знаю, прощен ли он или был только в отпуску. Кашкин давно офицер». «Головинский ваш», то есть прикосновенный к вашему делу. Кашкин значится в том же ряду. Врангель пишет о нем как о лице, его адресату известном, хотя, возможно, и не упоминается в той лишь связи, что и у Кашкина, и у Достоевского способ обрести свободу оказался практически одинаков через награждение первым офицерским чином. Несмотря на разницу лет, их не могло не сблизить общее несчастье. Факт их последующего знакомства – неоспорим. В августе 1861 года Кашкин пишет автору «Мертвого дома» дружеское письмо, кланяется супруге и просит засвидетельствовать свое уважение брату. Восстановленный в дворянских правах, калужский помещик, он посылает бывшему соузнику экземпляр пояснительной записки к трудам Калужского комитета по крестьянскому делу. Вопрос этот, ныне разрешаемый сверху, как помним, весьма занимал посетителей пятниц. «Быть у Кашкина», записывает Достоевский летом того же года. Он намеревался подарить самому молодому из наших экземпляр только что вышедших, униженных и оскорбленных. В самом конце 1880 года бывший подсудимый, а ныне член Калужского окружного суда, 51-летний Кашкин просит Достоевского высылать ему в Калугу дневник писателя на следующий, 1881 год. Первый и единственный выпуск будет получен подписчиком уже после смерти автора. Узнает ли когда-нибудь Кашкин о той роли, к какую приписала ему газета